немало крови. Сейчас она очень торопилась, бежала так, что едва не сворачивала высокие каблуки. Гуров даже испугался, что она свалится с крутой лестницы и свернет себе шею. Спускаться здесь, на таких каблуках, было поистине цирковым трюком. Возможно, так бы оно и вышло, но едва Сумская перешагнула порог, как полковник Кричко изящным выверенным движением ухватил ее за осиную талию и, легко подняв в воздух, безо всяких церемоний перекинул через собственное плечо и тут же, не задерживаясь, пошел вместе со своей ношей вниз по лестнице. Людмила завопила, как резаная, и принялась молотить Кричко по дубовой спине маленькими, но злыми кулачками. На лице полковника при этом не отразилось ровным счетом никаких эмоций. Точно грузить-выгружать вопящих девушек было для него делом абсолютно привычным. Гуров понял, что теперь их находка в надежных руках, и решил заняться Курчавым, про которого рассказывал Славик. Он ворвался в темный коридор в расчете ошеломить противника, но тот оказался куда проворнее. Видимо, еще услышав первый визг девушки, он уже сориентировался и обратился в бегство. Его темная фигура грохотала уже в самом конце коридора. Он собирался то ли укрыться в комнате, то ли уйти тем же путем, каким несколько минут назад уходил отсюда Славик. Когда Гуров подбежал к двери, было уже поздно. Курчавый заперся изнутри. Гуров вспомнил, что где-то под окном караулит Славик, и подумал, что вторая его встреча с бандитом может оказаться роковой. Если тот свалится Славику, как снег на голову, может случиться беда. Понимая, что поступает не лучшим образом, но не желая терять ни секунды, Гуров выхватил пистолет, дважды выстрелил в дверной замок, а потом, что есть силы, пнул дверь ногой. Она отлетела, и он ворвался в квартиру. Курчавый еще не сбежал. Слышно было, как он возится в комнате, передвигая какие-то ящики. Однако выстрелы подхлестнули его. Он все бросил и, сломя голову, метнулся к окну. Когда появился Гуров, он уже перекидывал ногу через подоконник. Его искаженное лицо было обращено в сторону Гурова. Пальцы, которыми он цеплялся за искореженную раму, побелели от напряжения. Гуров его узнал. Это был тот самый тип, которого он недавно уложил в мусорный ящик. «Лезет! Товарищ полковник, лезет!» — не своим голосом завопил под окном Славик. «Скорее! Уходит!» «Ах, сычонок!» — пробормотал Курчавый, и его рука скользнула за отворот пиджака. Гуров уже понял, что не успевает. Бандит еще раз ожег его злым взглядом, и как театральный дьявол в люк провалился за окно. Было слышно, как он шумно приземлился в кусты. Гуров сунул пистолет в кобуру, не раздумывая, вскочил на подоконник и прыгнул на Курчавого сверху, едва тот успел подняться на ноги. Они вместе покатились по земле, стараясь подмять друг друга, но ни у того, ни у другого это не получалось. Курчавый боролся с отчаянием утопающего. Он оказался весьма жилистым и увертливым, видимо, учел урок, который преподал ему Гуров.